And now, how about drums? An instrument everybody loves. Bass drums, snare drums, crash cymbal, hi-hat when it is closed, and when it is open, and small drums called tom-toms. Now, let's learn how to play a rock and roll rhythm. Я сложу, и мне попы, я мышал, и мне попы, я жопарин, и мне попы. А дальше я... Чё-то проекуй, да? Страшно выйду без гандона, и мне попы, и мне попы. Эштерия! There you have it, ladies and gentlemen.